«Давайте, давайте, не задерживайтесь», — подал голос оживший Василий. Подошел к Матвею, обнял его за плечи. К нему присоединился Парамонов. «Один за всех?» «И все за одного», — засмеялась, подходя Ульяна. «Мы уходим», — сказал Инфарх, поглядел на троих из девяти неизвестных. «Господа, для вас наступают трудные времена. Думаю, в ближайшее время граница реальности будет перекрыта, и на помощь иерархов надеяться будет нельзя». «Мы обойдемся своими силами», — вежливо поклонился ББУ СНГ. «Только не вздумайте баловаться волнами выключения», — обернулся Василий, ища взглядом Рыкова. «Мне это порядком надоело». «Соболь, а не перевести ли их в касту рангом пониже?» «Очень решительный молодой человек», — сказал Матфей, обращаясь к Инфарху. «Похоже, он может исполнить свою угрозу». И хранитель исчез. За ним удалились, сохраняя достоинство, трое из девяти и не произнесший ни слова координатор Союза Неизвестных. Монарх и Аморф Лекс покинули тела своих хозяев незаметно, словно им стало стыдно, хотя вряд ли в их запасе эмоций такое ощущение имело место. Инфарх посмотрел на солнце, на небо над головой, в космах облаков, на стену леса над обрывом котлована. «Прощайте, посвященные. Едва ли мы встретимся в ближайшее время. Моя работа в запрещенной реальности закончена. Но учтите, сюда сейчас идет колонна танков, вызванная министром обороны, а с аэродрома в Габареве готовится к старту эскадрилья МиГ-31. Справитесь без иглы парабрахмы?» «Расплюнуть», — пообещал Василий. «В таком случае...» «Минуту, Архонт», — быстро проговорил Матвей, видя, что Инфарх собирается исчезнуть. «Вы только что проговорились. Горшин во время одной из трансляций заронил в мою душу сомнения. Я действительно был запрограммирован на выполнение задачи, которую решил только что. Кем? Вами? Архонтами? Ангелами?» «Мирозданием», — ответил Инфарх с необидной насмешливостью в голосе. «Если только жизнь во всех ее проявлениях можно назвать запрограммированной. Но следует признаться, что без вашей помощи, бегущие, мы не смогли бы оставить Землю в покое. Авеши иерархов и других многореальных существ сейчас покидают и другие страны, так что масштаб событий намного больше, чем вы себе представляете». «Нет, я это вижу», — Матвей помолчал немного. «Тогда последний вопрос. Какова судьба вашей спутницы Светлены и новообращенного Тараса Горшина? Что с ними?» «Они живы», — сказал Инфарх мягко, и в нем на мгновение проступил облик Светлены. Матвей с опозданием вспомнил слова монарха, что Светлена всего лишь эмоциональный двойник Инфарха. И это подтверждало его догадку, что сам он, Матвей Соболев, действительно сидел в узле программ архонтов. Но неужели все его подвиги были запрограммированы ими? Может быть, кроме расчета, существовали чисто человеческие эмоции? Расположение, симпатия, вера, надежда? Инфарх улыбнулся, его не стало. На дне котлована остались стоять друг против друга Гусев, с ожившей зондеркомандой, Елынин, посвященные и Соболев с Балуевым. «Уходите, Иван Терентьевич, пока я не вышел из контура иглы», — сказал Матвей. «Когда я восстановлю все, как было, здесь начнется ад. Министр не смирится с поражением. Хотя, в принципе, я могу отправить вас в любую точку земного шара». «Не можешь», — покачал головой Парамонов. «Это коррекция реальности, а ты уже дал слово. Но мы останемся вчетвером против армии танков и самолетов». «Ишь, как глазами сверкает волчара», — в полголоса заметил Василий, кивая на Гусева. «Эх, будь моя воля, я бы его тут же и похоронил. В саркофаге инсектов». «Справимся», — сказала Ульяна. «Один вы стоите целого взвода. Бери выше, роты. Но если они выберутся отсюда, весь мир узнает о мирах инсектов. Этого нельзя допустить». «Я закрою выход, когда все уйдут отсюда». Матвей поднял вверх кулак, и тотчас же свод пещеры вернулся на место. С гулом дернулись стены. Сияние мира арахнидов померкло. Скульптура сфинкса вернулась из небытия. И люди впервые за миллионы лет существования запрещенной реальности оказались предоставленными сами себе. Орехово-Зуево, июль 1995 год.